Надо действительно заметить, что солдаты из казармы Миним, составившие Малеева первую вооруженную силу, были простыми национальными гвардейцами. Наполеон увел с собой в Россию всех солдат, находившихся у него в распоряжении, и Франция оставалась таким образом без охраны. Чтобы обеспечить внутреннюю службу защиты и безопасности, император организовал три ополчения национальной гвардии. Первое, состоявшее из холостых людей от 20 до 26 лет, не призывавшихся в последние рекрутские наборы, было разделено на 100 когорт. Каждая когорта состояла из 1100 человек, включая роту артиллерии. Когорты не должны были покидать пределы Франции. Однако ополченцы, вошедшие в состав этой территориальной армии, не скрывали от себя, что Наполеон, этот истребитель людей, не задумается послать их для подкрепления своих полков в Испанию, Германию, Россию, когда ему понадобится пополнить убыль в войске. Эти национальные гвардейцы, оторванные от своих гражданских профессий, поплатившиеся своими привязанностями и интересами, составляли армию недовольных. Они были не прочь содействовать неспровержению режима, который обратил их в солдат и подвергал кровавым столкновениям на далекой чужбине. Под командой начальников с военной репутацией и вооруженные против империи, эти когорты могли послужить достаточным рычагом для того, чтобы приподнять и повалить наполеоновский колосс. Благори и Гедаль! На энергию и ненависть, которых мог рассчитывать Мале, были бы рукоятками этого грозного человеческого рычага. Гедаль, 48-летний мужчина, уроженец Грасса, был замешан в беспорядках, проходивших в Варе в 1811 году. Его обвинили, правда без явных улик, в том, будто бы он хотел выдать французский флот и арсеналы на Средиземном море англичанам. Впоследствии его вдова хлопотала перед Людовиком XVIII о назначении ей пенсии. Она выставляла на вид недавние услуги, якобы оказанные ее покойным мужем дому Бурбонов, сначала совместно с де Фротте в 1794 году, когда они поднимали восстание в Орне и поддерживали шуанство в этом департаменте, где Гедаль был в должности командира. Затем госпожа Гедаль представила свидетельство, вероятно, выманенное ловким манером у английского адмирала, лорда Эймауса, и удостоверявшее, что его предшественник, адмирал Коттон, имел сношение с французским агентом по имени Гедаль, хлопотавшим о восстановлении королевства. В этих туманных доводах, имевших, однако, серьезный вид, если вдова Гедаля опиралась на них, домогаясь пенсии от бурбонов, полиция которых могла легко проверить, точно ли генерал тайно служил им, составляя заговоры в эпоху консульства и империи, единственная вещь представляется доказанной именно то, что сын Гедаля служил на английских кораблях. Лорд Эймаус, списывая свое заявление судовых журналов, не мог ошибиться. Впрочем, это не важно. Вступив в заговор Мале, генерал Гедаль меньше повредил императору и принес больше пользы бурбонам, чем в том случае, если бы он наводил английские пушки. Генерал Гедаль не знал ничего о планах Мале. Он был удивлен и обрадован внезапному освобождению, которое он, так же как Лагари, приписывал перевороту, произведенному военной силой с поддержкой сената.